Глава 15. Плохая идея. Его нет. Вторые сутки. Родители нервничают. «Почему ты просто не прикажешь ему вернуться?» — спрашиваю я у отца. «Я могу только попросить. Я попросил, он отказал». «Ты же ему заплатил». «О чем ты?» — опускает газету. 4 миллиона». «Подслушивать нехорошо, дочь. Иван не брал у меня никаких денег. Это деньги из бюджета, и выделены они на содержание детской группы спортсменов-сирот. Поэтому прошу не придумывать, ладно?» Понятно. Чехлы ему куплю». Закатываю глаза. «Какие еще чехлы?» «Для крыльев. Брат-то у меня ангел. С членом». «Не ангел, но парень хороший. Прекрати его кусать». А я вот у вас не очень». «Яся, мы тебя любим очень, но чего ты?» — целует в макушку мама. «Борис, ты выяснил, где он?» — говоря по телефону, уходит к себе в кабинет отец. «А я знаю, где он. Трахает, поди, своих тёлок. Мне хочется разбить его гитару за это. Может быть, я бы так и сделала. Но нет сил. И я вожу по струне пальцем. Мне так пусто». «Мама, можно мне купить собаку?» — срывается мой голос. «Ты же знаешь, у нас нет места во дворе для нее. Кто будет ее выгуливать?» «Я буду». «А когда ты уедешь учиться?» «А меня не примут». «Почему это?» «Я не могу дотянуть средний, а нужен продвинутый. Лекции читают на английском». «Эдик владеет совершенстве, он будет тебе помогать». Внутренности встают колом. «Мама, а если я в другого парня влюблюсь? Я не люблю Эдика». «Так, милая моя, эту мысль забудь, как страшный сон. Тебя отец на берегу предупреждал, что парень будет только один, официальный жених. Ты с этим согласилась. Ваша помолвка была использована в рамках пиара. Теперь возьми себя в руки и люби Эдика. Я знаю, что вы поссорились, но это все глупости. Он приедет и все уладит». «Мне ничего нельзя», — закрываю я обессиленно глаза. «Это временно». «Когда это закончится, мам?» «Честно? Полностью? Никогда. Ты всегда одно из лиц отца, в дальнейшем Эда. Ты всегда должна будешь держать лицо, соответствовать, помогать им в продвижении. Поэтому нужно настроиться и начать желать не всякие глупости, а взрослые вещи». «Ясно». «Ну, детка». «А когда я это выбрала, напомни? У тебя лучшее образование. У тебя такие возможности, которые не снились твоим ровесникам». «Да я даже собаку завести не могу. О каких возможностях речь?» Забирая подушку, ухожу наверх. Прореветься. После обеда приходит Эдик с цветами и пирожными. «Ну как ты, Ясь?» «Лучше всех». Разглядываю его лицо. «Не люблю. Не люблю». Раньше это никак не чувствовалось, это острая нелюбовь. А сейчас застряла ножом в животе. «Это все из-за моего гада». Но он откровенно съехал, укатив к своему Ромочке и их тёлкам. А навязываться я не буду. Поэтому game over. А мне жизненно важно сейчас кого-то любить. Иначе мое сдавленное в тиски сердце можно сдавать на фарш. Мне хочется, чтобы и меня любили, несмотря на то, что я вредная. «Будем учить?» «Не хочу». «А чего хочешь?» Терпеливо ждет, пока я сижу в своем телефоне. Ладно, он, наверное, не виноват, что не такой охерительный, как гад. «Съезди со мной в одно место». «Поехали». Спускаемся по лестнице. Эдик берет меня за руку, придерживая. После поцелуя с Иваном мне немного неловко чувствовать прикосновение от него. «Мам, мы машину возьмем?» — все еще хриплю я. Мама подходит, трогает мой лоб. «Ненадолго. И Ивана с тренировки подхвати 7:30. И нет, я не хочу забирать его с тренировки. Пусть берет такси. Пусть вообще не приезжает теперь. Видеть его не хочу». «Хорошо», — шепчу я. Смотрю на часы. До полвосьмого я не успею. Поэтому сначала еду за Иваном в Спарту. Бросаю косые взгляды на профиль Эдика. Но нравился же он мне когда-то. Ворочаю скупые чувства, пытаясь их реанимировать. Паркуюсь у школы. С тобой сходить? Я не пойду, здесь подожду. Эдик, развлекая меня, рассказывает, как они с родителями летали на скачки в Италию. Я, кстати, поговорил с твоим отцом. Он не против, чтобы в следующий раз ты составила нам компанию. Угу, равнодушно бормочу я. Дождь начинается. Жму кнопочки, вспоминая, как включаются дворники. Замечаю знакомую компанию, выходящую из дверей. Бью по клаксону. Оборачиваются. Опускаю вниз стекло. Иван подходит, его друзья настороженно провожают его взглядом, словно я и правда злая ведьма Ярославна, и сейчас сожру его с потрохами. «Привет. Мама просила тебя забрать». Оборачивается. «Давайте, пацаны», взмахивает им рукой. Садится на заднее сиденье за Эдиком. Руки не подает. Его друзья сверлят меня взглядами, не двигаясь с места. Потом переводят взгляд на Эда. «Я могу их подвести, если нужно», — поджимаю губы. «Ромка на колесах». От этих взглядов, насыщенного запаха мужского геля для душа и присутствия так близко моего гада, я забываю, где газ, где тормоз и как включать заднюю передачу. Машина рывком дергается вперед. Парни, возмущаясь, разлетаются от капота. «Черт, извините!» Зажмуриваюсь, отдергивая руки от руля. «Все нормально», — успокаивающе сжимает мое бедро Эдик. Переключает сам передачу. «У тебя точно права есть?» Сзади. «Есть!» «Купила?» «Насосала!» Зло рявкаю я. Хочется высадить, но вместо этого я блокирую двери, чтобы не вышел. Такое вот рассогласование у моего сердца с мозгами. Не обращай внимания на него. Не отвлекайся от дороги. Говорить об Иване в третьем лице в его присутствии – это моя фишка. Эдику я такое позволить не могу. Потому что градусы и вязкость воздуха в салоне резко поднимается. И сейчас будет конфликт. И это будет стрёмный конфликт. Красиво Эдик не вывезет. «Просто замолчите оба!» Уточняю маршрут на навигаторе, ускоряю дворники. Огромные капли шлепают на стекло. Поглядываю мельком назад в зеркало заднего вида. Иван надевает наушники, закрывает глаза, съезжает чуть ниже, пытаясь найти удобную позу. Крылья, наверное, мешают. Белые спортивные штаны обтягивают его крепкие бедра. Хочу верхом на него, прямо в тачке. «Яся, красный!» «Оу!» Бью по тормозам, чуть проезжая по мокрому асфальту вперед. Иван, не комментируя и не открывая глаз, пристегивается ремнем. «Черт, черт, черт! Ну вот такой я хреновый водитель!» «Больше взгляда не брошу, обещаю себе». «Ну что с тобой?» Терпеливо сжимает мою руку Эдик. Трогаю лоб. «Жар, наверное. Поехали домой». «Нет. Мы в одно место за городом сначала заскочим. Я уже обещала». «Эдик?» «Сзади. Сядь за руль сам». «У меня нет прав». «Неожиданно. А я думал, у тебя все есть». «Ну хватит!» Отдергиваю их я. Еду медленно, не отводя глаз от лобового. «Притормози у маркета», — оживает снова Иван. «Я не могу здесь припарковаться». Виновато поджимаю губы. Слишком тесно крутятся машины, пытаясь выехать. «А родители меня убьют, если я с кем-то коцнусь». «Ладно». Выезжаю на трассу. Эдик читает в телефоне, Иван делает вид, что спит. А может, и правда уснул в своих наушниках. Небо такое черное, как ночью. Его прорезывают яркие всполохи. Связь на навигаторе периодически пропадает. Зря я поехала, надо было перенести. Плохая была идея. «Да чтоб тебя!» — убирает Эдик телефон. «Связь?» «Да, Это из-за грозы. Тут еще военная база глушит. Показывает мне рукой на гору. Вот этот поворот, кажется. Всматриваюсь я в залитое стекло. Надеюсь, что этот...